Деяния апостолов. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы указали, что со дня Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, начался новый период диспенсации Церкви Христовой. Период закона Синайского, во время которого родился Иисус Христос, закончился. Иудеи отвергли своего Мессию и Спасителя мира, предав его на крестную смерть. Бог обратился в своих спасительных планах ко всем народам. Пламенная речь апостола Петра в Иерусалиме в день Пятидесятницы засвидетельствовала об этом. Наступило исполнение пророчества пророка Иоиля. Петр дерзновенно говорил: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, 9 утра нашего времени». Но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и пророчествовать будут». Деяния апостолов, 2 глава, с 15 по 18 стих. После этого апостол Петр обличил евреев в предании римлянам Господа Иисуса на смерть крестную, а потом возвестил о его славном воскресении. Сего, по определенному совету и предведению Божию праведного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. 2 глава, 24 стих. Следует из этого и других слов, что, во-первых, Бог предопределил смерть Сына Своего в искупление мира от грехов их. Во-вторых, люди были ответственны за смерть Искупителя и Мессии. План был Божий, царственный, в своей сущности, но люди были свободны проявить свою волю, жестокую в этом событии, или не проявить ее, не участвовав в смерти его, как это сделал Иосиф Аримафейский, Никодим и многие другие богобоязненные евреи. Бог знал наперед, что совершится в Иерусалиме в те дни, что только смерть Сына Своего, добровольной и послушной смертью предвечного Агнца, совершится искупление человечества от греха. Однако жестокосердные люди со страшной ненавистью к Пречистому Сыну Божию, Агнцу без пятна или порока, Израиля и Рима, проявили свое активное участие, не зная, что все это предвидит Отец Небесный и Создатель Вселенной. Они потребовали его распятия. После апостол Петр писал: «Мы искуплены не золотом и серебром, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавшись через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 21 стих. Потом апостол Петр продолжал свою чудную и вдохновенную речь о воскресении Христа, цитируя места Священного Писания, пророческие слова. Как величественно Святой Дух наставлял апостолов в вере и открывал им Писание. При земной жизни Учителя вы помните, что апостолы были медлительны в понимании их. Влияние его речи было велико. Слово Божие проникло в сердца множества народа, и люди воскликнули: «Мужи, братья, что же нам делать?» И крестилось в тот день около 3000 душ. Произошло новое рождение в сердцах их от Духа Святого. Духовная связь среди верующих апостольской церкви была велика. Они продолжали общение ежедневно в храме и по домам, 2 глава, 26 стих, и были в любви у народа. Это удивительно, что в такое короткое время жизнь христиан делалась очевидной и привлекательной, хотя враждебность священников все еще проявлялась в Иерусалиме. Эти вожди религиозные и раньше при жизни Иисуса знали, что простые люди слушали Его с радостью. Первосвященники боялись взять Его силой из-за народа, чтившего Иисуса пророком. Мы должны сказать, что в ранней Церкви Христовой в Иерусалиме Дух Святой действовал очень сильно, обращая мужчин и женщин на путь Господень, на путь истины. Чувствовалось уважение в народе к верующим во Христа. Вожди в те дни побаивались народа и проявляли некоторую осторожность до времени в отношении к уверовавшим. Период гонения пришел немного позже. В этих трех пунктах нужно, очевидно, благодатное действие Святого Духа на сердца людей. Воистину, эта книга может быть названа книгой деяний Святого Духа. Мы уже упомянули, что верующие в те дни группировались при храме на богослужение, а также они собирались по домам для чтения пророчеств, для молитвы и преломления хлеба, воспоминания смерти Христовой. Дух Святой был подателем радости, мира и благословений. Вскоре совершилось чудо над расславленным человеком, который сидел и просил милостыни у красных ворот. Деяния апостолов, 3 глава. Апостолы Петр и Иоанн шли на вечерний час молитвы в храм. Золото и серебра они не могли дать ему, но Петр повелел ему встать и ходить. Чудо это подтвердило силу Евангелия и укрепило веру многих. Они совершили чудо во имя Господа Иисуса Христа. 3 глава, 6 стих. Исцеление больного, болевшего многие годы, привлекло внимание множества людей, так как его знали многие, сидящие у ворот. А так как он не отходил от Петра и Иоанна, то люди были в изумлении, сбежавшись к ним в притворе Соломоновом. Многие исполнились ужаса от случившегося. Этот случай стал хорошей причиной дальнейшего служения апостола Петра словом проповеди, который он произнес в силе Духа Святого. «Мужи израильские», — сказал он народу, — «что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда они полагали освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». 3 глава с 12 по 15 стих. Потом апостол говорил о вере, которая даровала исцеленному хромому от рождения, а также мягко продолжал, что по неведению вы отвергли Христа Иисуса. Речь Петра была пламенная и глубокая, пробудительная и призывающая народ к покаянию. Заключил апостол Петр ее такими словами: «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». 3 глава, 26 стих. По-видимому, народ слышал его слова с большим вниманием, так как эти люди были также свидетелями исцеления хромого от рождения человека. Но вот, почти неожиданно, наступило сопротивление религиозных вождей. Они выступили против апостолов. К ним приступили священники и начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. и наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слышавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. 4 глава, с 1 по 5 стих. Итак, здесь описан первый случай ареста апостола и суда над ними. Но благая весть о воскресении Христа была пламенно возвещена. Определенного обвинения им не было представлено, хотя апостол Петр и здесь свидетельствовал о Христе с большим убеждением и твердой верой говоря: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым нам надлежало бы спастись. Христос сделался главою угла, и нет ни в ком ином спасения». 4 глава с 11 по 12 стих. Противники старались, но не могли заглушить их благую весть Евангелия. Аминь.